Оттенок 9. Бумерский русский. Наш язык можно рассматривать как старинный город. Лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох. И все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами. Людвиг Витгенштейн, философ. Окей, бумер! Именно так снисходительно, даже слегка пренебрежительно реагирует молодежь на нравоучения старших. Это как с психбольными не спорят, чтобы их не раздражать, а наоборот, во всем с ними якобы соглашаются. Перевести с русского на русский это выражение можно приблизительно так. «Все хорошо, ты высказался, вот и отлично, но мне это не интересно, я останусь при своем мнении, но спорить с тобой я не буду». Языковой мем «Окей, бумер» стал популярен в 2019 году, когда вышла песня с таким названием. Текст сочинил студент колледжа Джонатан Уильямс, а ремикс записал Питер Кули. Обоим на тот момент было по 19 лет. Слова из этой песни во время футбольного матча скандировали протестующие против изменения климата. Их активно использовали в своих роликах и публикациях блогеры на своих ресурсах. Они стали символичными для тех, кто игнорирует старшее поколение. Так кто же такие бумеры и их оппоненты? Существует теория поколений, которую выдвинули американские ученые Уильям Штраус и Нил Хоуф. Они выделили 4 повторяющихся цикла поколений – подъем, пробуждение, спад и кризис – разных исторических эпох. Согласно их теории, каждые 20 лет появляется совсем другое поколение с изменившимися ценностями и мировосприятием, но через 4 смены таких поколений циклы вновь повторяются. Ученые эту теорию раскритиковали, но это не помешало ей пойти в народ и стать безумно популярной. Вот и российскую историю на основе этой теории тоже принялись раскладывать по полочкам и выделять разные поколения. Причем поколения и их описания у разных аналитиков получились разными. Даже названий оказалось гораздо больше, чем 4. К основным бумерам и поколениям X, Y и Z, иксам, миллениалам и зумерам, прибавились думеры, глумеры, блумеры и кумеры. Но мы не будем разбираться в тонкостях этих градаций, мы условно зафиксируем 2 основных поколения, которые на данный момент широко известны, а противостояние между ними стало принципиальным. Молодежь, зумеры и старшее поколение, их родители, а возможно бабушки и дедушки, бумеры. Конечно, бумеры и зумеры сильно отличаются друг от друга. Они по-разному живут, думают, мечтают, и разговаривают они тоже по-разному. Бумерам, например, тяжело принять некоторые слова из предыдущей главы, отродившихся с гаджетами в руках зумеров. Детям 21 века тоже отдельные бумерские словечки вообще ни о чем не говорят. Я приведу несколько примеров, по которым вы можете сравнить бумерские и зумерские синонимы общеупотребительных слов. Возможно, не все варианты покажутся вам точными, но суть 2 принципиально разных эпох они отражают. Общеупотребительные деньги, бумерские бабки, зумерское лаве. Общеупотребительное – отдыхать, расслабляться, бумерское – кайфовать, оттягиваться, балдеть, зумерское – чилить. Точно, однозначно, действительно, у бумеров стопудово, у зумеров рили. Зануда – у бумеров нудила, у зумеров душнила. Розыгрыш – у бумеров прикол, у зумеров пранк. Друг – у бумеров френд, у зумеров бести. Возлюбленный, парень, у бумеров чувак, мужик, бойфренд, у зумеров краш. Жертвовать, заниматься благотворительностью, у бумеров спонсировать, у зумеров донатить. Несложно заметить, что слова зумеров в основном короче остальных. И это не случайно. Скорость, с которой современные юноши и девушки обращаются с информацией, гораздо выше, чем у старшего поколения. Для быстрого общения нужны короткие слова. И в молодежном сленге их предостаточно. Слова бумеров более длинные, обстоятельные, но не всегда понятные для зумеров. Употребление некоторых слов можно считать своеобразным тестом на возраст. Например, если человек понял фразу «Акстись, Не ходи на демонстрацию в штормовке, а то легавые заметут. Значит, ему 40+. Да, действительно, среди родных и понятных для старшего поколения слов найдется немало таких, которые молодым покажутся незнакомыми. Я не раз сталкивалась с тем, что мои ученики не знают, что значат слова «барахолка», «оглобля», «уключина», «хула», «семейники», «гуталин», «промокашка», «бидон», «фарцовщик», «шлягер», «патефон», «готовальня» или даже «пейджер». Молодые ребята никогда не назовут полицейского мусором, ночную сорочку – комбинацией, шкаф – сервантом, а риэлтора – маклером. Часть слов оказалась забытой из-за того, что предметами перестали пользоваться, а для некоторых понятий были найдены более современные замены. В этом явлении нет ничего удивительного. Я тоже иногда в речи своих родителей или бабушек-дедушек слышала незнакомые слова. К сожалению, какие-то из них уже невозможно вспомнить, но те, которые еще окончательно не забыты, я решила записать.